Глава 12. Как темно. Глаз, что ли, выколоть, чтобы стало хоть немного светлее. Тьма вокруг начала сгущаться, становиться еще темнее, а потом, вдруг, вспышка и ночь отступила, ушла куда-то в сторонку, видимо, спряталась, сука. Затаилась. Эй, как вы себя чувствуете? Светлое пятно, заплетающимся голосом, спросила о моем самочувствии. «Эммм», промычал я в ответ. «Не спи. Спать нельзя. Глаза открой», пятно не унималось. «Иди, Эн». «Уй», ответил я. «Шутит, значит, в норме», радостно сообщило пятно кому-то рядом. ПВФ, язык не слушался меня, а я так хотел высказать свое мнение этому разговорчивому пятну. Разговорчивое светлое пятно исчезло, и свет снова погас. Что у них там с электричеством? Чубайс, гад, что ли за рубильник дергает? Включили свет очень быстро, 3 минуты прошло, не больше. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, потрескавшаяся штукатурка на потолке. Стоп! Потолок? Значит, времени прошло намного больше, чем пара минут. Иначе я никак не смог бы оказаться в помещении. Интересно, где я? Сразу вспомнился старый анекдот: очнулись два мужика, лежат на кроватях. Один у другого спрашивает: «Штурман, где мы?» «Не знаю, но думаю, что после вчерашнего, мы в ЛТП». «Штурман, нахрена мне такая точность?» «Город, какой?» «Вот и у меня также фигня, очнулся, а где нахожусь?» Не понимаю. Встав с постели, осмотрелся. Небольшая комната, квадратов 16, не больше. Из мебели, кровать, тумбочка и одностворчатый шкаф. На стене рядом со шкафом висело небольшое зеркало. Заглянув в зеркало, я с удивлением обнаружил, что мой череп гладко выбрит. Ага, значит, меня еще и обрили. Правая половина лица была украшена тонкими нитками шрамов, а ухо красовалось оторванной мочкой и рассеченной ушной раковиной. Да, а я красавчик, почти как Квазимода, только, разве без горба? Нога? Что с моей ногой? А вот нога была в норме, ее никто не побрил и не порвал. Из одежды на мне были только трусы. Отлично, ну и что теперь делать? Открыв шкаф, обнаружил в нем одежду: штаны, куртка, футболка, носки, кроссовки. Самое удивительное, что рядом с кроссовками лежал пистолет ПМ, кобура, 3 снаряженных магазина и пачка патронов. Быстро одевшись, прицепил кобуру к поясу. Вот они, реалии новой жизни: майка, штаны и пистоль с патронами. Ну, что я готов окунуться в новый мир. Только сейчас заметил, что рядом с кроватью стоит небольшая сумка. Открыв сумку и осмотрев ее содержимое, присвистнул от удивления. В сумке лежало 3 банки тушенки, несколько пакетов с быстрорастворимой лапшой, аптечка, упаковка сухого спирта, зажигалка, фонарик, батарейки и 2-литровая бутылка воды. О, как! Кто-то у нас очень предусмотрительный. Ладно, пускай сумка здесь постоит. Подойдя к двери, несколько секунд недоуменно пялился на дверное полотно. В полотне было зарешеченное окошко, которое было установлено совсем недавно, да еще и таким варварским способом: вырезали ножовкой кривой квадрат и всунули в него стекло, зафиксировав его монтажной полиуретановой пеной. Дернув за ручку двери, я хотел выйти наружу. А вот и фиг, дверь была закрыта. Вот оно как. Так я, оказывается, заперт. Хотя, глупо запирать человека в комнате с дешевенькой бумажной дверью, вооружив его при этом пистолетом. Ну, что, выбить дверь ногой или выстрелить из пистолета в замок? Нет, не буду портить дверь. Над дверным косяком, в самом неожиданном месте, висела кнопка радиозвонка с наклейкой: кнопка вызова персонала. Я, как увидел эту надпись, так, сразу чем-то родным повеяло, Керчью запахло. Керченский исполком носился с идеей доступности объектов торговли для инвалидов, поэтому обязывал все магазины цеплять на свои фасады кнопку вызова персонала. За отсутствие этой кнопки назначали космические штрафы. При этом инспекторам было все равно, где располагается торговый объект и его специализация. Было дело, даже секс-шопы и бордели штрафовали, видимо, считалось, что подобные заведения пользуются особой популярностью у инвалидов. Даже на брезентовых палатках нашего летнего лагеря висели подобные таблички и радиозвонки. Нажав на кнопку звонка, спрятался за шкафом, направив пистолет в сторону двери. Через несколько минут в дверном стекле мелькнул силуэт девушки, замок щелкнул, дверь открылась. И в открытом дверном проеме показался ствол укорота автомата Калашникова. «Вы очнулись?» — раздался тонкий девичий голос. Целиком барышня так и не показалась, пряталась за дверным косяком. «Выходите, вам ничего не угрожает». «А чего ты в меня автоматом тыкаешь?» — спросил я, не опуская ствол пистолета. «А вдруг вы умерли и сейчас превратились в зомби?» — рассудительно ответила девушка. «Да, вы выходите, я уже поняла, что вы не мертвец. Как вы себя чувствуете? Нормально? Голова не кружится? Не тошнит?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «А как, по-твоему, зомби мог нажать на кнопку звонка, которую вы прилепили так высоко, что мне пришлось на цыпочки становиться, чтобы я ее достал?» — ответил я, выходя из-за шкафа, но пистолет все равно не опустил. «Кнопку, поэтому так высоко и прицепили, чтобы зомби случайно не зацепил». «А зачем сумка с припасами стоит?» — спросил я. «На всякий случай, а вдруг вы очнетесь, а здание занято мертвецами. Вот вам сумка с припасами, оружие и патроны сразу же сгодятся. На этот случай и нужен засов изнутри. А дверь не догадались понадежнее поставить? А то эту салфетку пинком можно выбить, и засов не поможет. Не знаю, какая была дверь, такую и поставили. Ну и где я?» — задал я вопрос, с которого мы и должны были начать наше общение. «А то все о каких-то дверях и засовах». «Вы в безопасном месте», — лаконично ответила девушка. «А географически, где это место располагается?» — не унимался я. «Только давай четко и по существу. Я не знаю долготу и ширину того места, где мы сейчас находимся», — весело ответила девушка. «Сейчас вы в мед. Блоке, на турбазе рядом с Калиновкой». «Ага», — шутит зараза. Что-то лицо у нее знакомое. «Интересно, где мы с ней встречались?» «Ух ты! А как дела в Калиновке? Еще идут бои или очистили село?» «Калиновку пришлось сравнять с землей. В ней мутантов развелось очень много. Парни пробовали зачищать село, но зомбированные свиньи и мутанты-зомби нападали на патрули, были жертвы, поэтому командование решило, что проще раскатать дома в Калиновке в порошок. С армейского полигона пригнали несколько больших машин с многоствольными пушками, ну или не знаю, как они там правильно называются, и расстреляли половину домов в селе, а остальные разрушили бульдозерами». «И что помогло?» — скептически вскинув бровь, спросил я. «Конечно, теперь мутантов легко заметить издалека. Подожди, только сейчас меня посетила одна странная мысль. А сколько дней я был в отключке?» 5 дней. «Но ты, то есть, вы, периодически приходили в себя, что-то бормотал, матерился и просил дать тебе автомат?» «Ничего себе! 5 дней?» Удивился я. «Интересно, почему я тогда себя чувствую вполне сносно? Слегка кружится голова и общая слабость, а в остальном вполне нормальное самочувствие. Барышня, а мы с вами раньше встречались? Что-то у вас личико больно знакомое». «Милостивый государь, вообще-то, я имела честь быть спасенной вами из рук разбойников и злодеев», — хитро прищурившись, ответила девушка, при этом автомат она повесила на грудь, таким образом, чтобы он всегда был под рукой. «А, ну тогда понятно», — на самом деле ничего не понимая, ответил я. Я такой, меня хлебом не корми, дай только прелестницу, какую-нибудь, из жадных лап лиходеев спасти. Вот только не припомню, когда я успел совершить такой героический поступок. КамАЗ на дороге, там еще рядом был микроавтобуса. Ты с двумя парнями нас освободил. Не помнишь? Помню, конечно, помню, ответил я. А кто сейчас возглавляет людей? И вообще, сколько людей сейчас на турбазе? Как дела в Керчи и Щелкино? Много погибло людей в Калиновке? Закидал я девушку вопросами. А может, я вас отведу на улицу, там сейчас Манул мясо коптит, он вам на все вопросы и ответит, а то, мне надо еще уколы ставить. Хорошо, веди к Манулу. Девушка вышла из комнаты и, пройдя по короткому коридору, вышла на улицу. Я бодро шагал следом. Чувствовал я себя вполне прилично, слабость отступила, в голове прояснилось. И появилось чувство голода, знаете, такого космического голода, когда думаешь, что готов съесть слона. Погода на улице стояла просто чудесная, солнце ярко светило, ветра не было, а воздух наполнялся запахом моря. Я стоял на ступеньках крыльца административного корпуса турбазы и вдыхал свежий морской воздух полной грудью. С крыльца мне были видны несколько рядов домиков. Турбаза выглядела малолюдной, над несколькими домами вился дымок из труб. Я заметил несколько машин, и вдалеке, где-то в конце улицы, пробежала ватага детей. Странно, я почему-то думал, что турбаза будет забита людьми. А оказалось, что поселок практически пуста. Посмотрев по сторонам, увидел, что метрах в 20 от крыльца, среди кустов роз, расположился раздетый до пояса чернокожий парень. Перед Манулом стоял сбитый из досок стол, на земле лежала стопка прямоугольной, плоских картонных коробок, а позади стоял большущий железный ящик, в крышку которого была врезана труба. Парень занимался тем, что доставал из плоских коробок куриные окорочка и скидывал их в молочный бидон. Рядом стоял точно такой же бидон, а на столе лежало несколько мотков проволоки. Подойдя ближе, уловил витавший в воздухе запах и понял, что Манул устроил походный вариант коптильного цеха. «Здорово, Манул», — поприветствовал я негра. «О! Андрей! Привет!» Парень вытер руки о тряпку и протянул мне для рукопожатия. «Ну, рассказывай, что тут у вас, да как?» «Сейчас расскажу, только ты мне помоги, вдвоем быстрее управимся». «Договорились. Что надо делать?» «В этом бидоне мяса в маринаде, ты доставай окорочка и цепляй на них крючки из проволоки». Манул достал из кармана штанов плоскогубцы и положил их на стол. «Ну, а как все увяжешь, так мы их в коптилку и развесим». «А с чего это вдруг ты заморочился с копчением куриных окорочков?» «Так не выкидывать же их. А так, хоть на пару дней дольше пролежат. Холодильников нет, хранить их негде. А как они до сих пор не испортились? Все-таки столько дней прошло. Эти окорочка вчера из Керчи привезли. Тамошнее руководство решило холодильные камеры освободить под свои нужды, вот нам часть курицы и досталась». «Понятно. Ну давай рассказывай, только все по порядку, с того момента, как мы расстались возле взорванного ПТРА, я достал первый окорочок и обвязал его проволокой, один конец, который загнул крючком. Когда крупняк бронетранспортера дал очередь по шишиге, я упал и рассек себе лоб», — начал свой рассказ Манул. К базе возвращались на ПТРе наблюдатели, которые следили за базой, увидев приближающийся бронетранспортер, выбежали навстречу, видимо, думали, что свои. «Ну, мы их разочаровывать не стали и положили всех одной очередью. Базу разблокировали. Сразу же обратно двинулись, мне голову перевязали, обезболивающего принял, и нормально. Встретили две расстрелянных тобой машины, собрали трофеи. Хотели дальше ехать, а фиг вам, броник замер как вкопанный. Почти час убили на то, чтобы завести машину, но ничего не получалось. Пришлось связываться с вашими и вызывать трактор для буксировки. Оставили Глеба возле Птра, а сами с Тимуром пошли в село. По дороге встретили девочку с твоей запиской, а там написано, чтобы возвращались на базу и занимали круговую оборону. Ну, мы так и сделали. Когда вернулись к Птру, там как раз стоял Кировец. Ну, связались по рации и передали твой приказ возвращаться всем на базу. Через пару часов, ближе к вечеру к базе, пришло несколько людей, которые сбежали из села. Они рассказали, что в селе идет настоящая война, и что когда они убегали из села, то по людям открыли огонь из зениток. Очень многих размолотило в фарш, выжили единицы. А еще через пару часов, когда уже стемнело, к базе приехали несколько брдмов и два грузовика с вооруженными людьми. Я думал, что нам конец. Считай, на турбазе не больше десятка человек при оружии. Как отбиваться? Наша основная огневая мощь, БТР, стоит неподвижно. Но пронесло, оказалось, что прибывшие бойцы – это погони за татарами, которые похитили арсенал у Керченского анклава. Они перехватили наши переговоры и решили заехать на турбазу, чтобы разведать обстановку. Ну, а утром начали планомерную зачистку Калиновки. Тебя вот нашли. Ты так вообще, у нас кинозвезда, видео с регистратора, как тебя нашли, стало хитом. В смысле? Удивился я. Пока Манул говорил, я успел перевязать половину содержимого бидона. А когда это меня снимали на видео? На бардаке была закреплена камера. Тебе еще очень повезло, что тебя не расстреляли, говорят, что ты был похож на ходячего мертвеца. Да, что я рассказываю, возьми, вон, в куртке, что висит рядом с автоматом, в кармане телефон, мне пацаны видео перекинули. Посмотри. Я вытер руки, подошел к елке, к стволу которой была прибита доска с крючками. На крючках висела куртка, подсумок с автоматными рожками и 74-й калашников с отпиленным прикладом. Быстро разобравшись в меню телефона, нашел нужный файл и воспроизвел его. Картинка дергалась и дребезжала, камера показывала проселочную дорогу, заросшую по обеим сторонам высокой жесткой травой. Видеорегистратор работал без звука, поэтому не слышно было, что говорят пассажиры БРДМа. Картинка дернулась и замерла, камера фиксировала склон невысокого холма у подножия, которого располагались заросли камыша. Камера еще раз дернулась, изображение исказилось, кто-то снял камеру с крепления и навел ее вручную. Стал виден вверх холма, на его вершине показалось несколько быстро идущих, дерганных фигур. 2, 3, 4, а потом сразу группа из 6 мертвецов спускалась вниз по склону холма. Было видно, как ствол КПВТ повернулся в сторону холма, и пулемет открыл огонь. Наводчик был очень опытным, пулемет бил одиночными выстрелами и короткими очередями, пара секунд, и с мертвецами было покончено. Изображение дернулось еще раз, и оператор навел камеру на дорогу. По дороге, навстречу бардаку шел человек. Сперва, могло показаться, что это зомби. Порванная и испачканная грязью одежда, окровавленное лицо и самое главное, дерганная походка, идущий тянул за собой ногу. Вот только, идущий на ходу, пытался одной рукой расстегнуть молнию на куртке, а в другой руке он держал нож. Видимо, это и спасло мне жизнь. Внимательно приглядевшись, с удивлением обнаружил, что человек, идущий навстречу камере, это я. Судя по всему, из БРДМа выскочило несколько человек, которые побежали ко мне навстречу. Двое парней, упакованные в камуфляж и обвешанные оружием, как новогодние елки, выставив короткоствольные автоматы впереди себя, взяли меня в клещи. Вот только, я был уже совершенно со съехавшей крышей, потому что ничего не придумал лучше, как попытаться ударить ножом ближайшего ко мне стрелка. Все-таки родился я под счастливой звездой, меня не застрелили, автоматчик с легкостью уклонился от моего ленивого выпада и пробил свободной рукой в голову. Стрелки подхватили меня под руки и утащили в бардак. На этом видеофрагмент закончился. «Ну как тебе, а?» – спросил Манул, раскрывая очередной пак с окорочками. «Круто!» С ножом на броневик бросился. «Слава богу, что не расстреляли, я бы на их месте, даже не стал бы вылезать наружу, расстрелял бы нахрен из башенного ПКД и все. А эти, видишь, подбежали, обезвредили, еще и с собой утащили. С чего такая доброта?» «Повезло тебе. В бардаке был мелкий». «Мелкий? Ё-моё. Он здесь?» «Вчера в Керчь вернулся, все тянул и тянул, ждал, когда ты в себя придешь. Все хотел с тобой поговорить». «Мелкий – это сын моего шефа. На самом деле его зовут Федор. Молодой парень, 23 лет от роду. Отец называл сына мелким, в насмешку, потому что парень весом в центнер и ростом выше 2 метров, никак не мог быть мелким, тем более, что он обогнал отца по росту еще в 15 лет. Но, несмотря на это, Степан Федорович продолжал называть сына мелким. Федора я знал, когда он еще под стол пешком ходил. Именно я привел его в секцию борьбы. Мелкий был мне как младший брат. Я очень сильно обрадовался, что с ним все в порядке. Если семейство Азнайчуков в деле, то можно не беспокоиться, все будет в лучшем виде. Так, что получается, что сейчас обстановку держат под контролем парни из Керчи? Спросил я, уманула. Обвязав последние окорочка из бидона, открыл дверку коптилки и принялся развешивать мясо на специально подготовленных для этого креплениях. «Какую обстановку? Какой контроль?» Криво усмехнулся Манул. «Кое-как удается сдерживать мертвецов и отбиваться от мутантов. Мутанты – это отдельная тема, их в Калиновке расплодилось несколько сотен. Отожрались падлы на человеченке. С армейского полигона пригнали несколько Уралов с установками «Град», и часть домов в Калиновке снесли залпами. Было бы больше ракет, то раскатали бы дома подчистую, но, к сожалению, на полигоне нет складов хранения. Стало немного легче, но все равно, мутанты – основная проблема. Уж слишком они быстры и сильны. Так, а кто все-таки у власти? Какая власть? Шутишь? Отряд, который прибыл из Керчи, очистил Калиновку от отряда душмана, вернее даже сказать не очистил, а всего лишь добил тех, кто не успел убежать. У них там вообще не понять, что творилось, кто с кем воевал, так и не поняли, а живым никого не взяли. А что дальше делать, никто не знает. Кое-как, совместными усилиями, разблокировали Щелкина. А вот Ленина настолько забита мертвяками, что пока туда соваться не рискуем. А где тогда все выжившие разместились? Что-то, я погляжу вокруг, народу совсем нет. Основная масса выживших людей разместилась в Щелкино. Городишко зачистили и подъезды к нему перегородили забором, вокруг Щелкино есть несколько соленых озер, поэтому отрезать город от большой земли не проблема. На этой турбазе только отряд зачистки и мародерки, ну и члены их семей, понятное дело. В Щелкино людским анклавом управляет группа товарищей, мент, морской пограничник, из местных и пару человек, прибывших из Керчи, ну и парень, который с тобой приехал, кажется, его Николай зовут, у него жена и 2 детей. Он в этой команде самый главный мозговой центр. Он столько всего умного и полезного предложил, что люди на него чуть ли не молятся. Иногда создается впечатление, что у него есть ответы на все вопросы. Мы даже на мародерку выезжаем только по четко определенным адресам и за конкретными ништяками. Лихо. Какие еще угрозы, кроме мертвяков и мутантов? Спросил я. Мутанты, это, как я понимаю, морфы? Морфы? Удивленно спросил Манул. А, ну да. Морфы и мутанты, это одно и то же. Но как, больше прижилось, мутанты. Через пару минут к нам подошла давешняя девушка и поставила на стол большую эмалированную миску, наполненную жареным мясом. «Курица?» Брезгливо скривился Манул. «А свининки нет? Ну, или хотя бы говядины, или там баранины?» «Манул Батькович, не мне вам объяснять, что овцы и коровы – это стратегический запас. А свиней всех извели, потому что они зомбируются, вот народ и перестраховывается, как увидит свинью, так сразу ее и стреляют». «Ну, так ведь, если в голову еще живую свинью стрелять, так ее потом можно есть», – сварливо сказал Манул. «Ну, вот парни из рейда вернутся, вы у них сами спросите, почему они свинину не привозят». Девушка развернулась и ушла прочь. «Манул, а чего ты сам из рейда свинью не притащишь?» Спросил я, жадно отрывая большие куски мяса из хорошо прожаренной куриной ножки. «Не берут меня в рейды», — с горечью ответил негр. «Говорят, что я не фартовый. Вот и торчу постоянно на базе, в роли, то ли, вечного охранника, то ли, коменданта». «А с чего вдруг ты стал нефартовым?» Первый окорочек провалился в меня, как вода в сухой песок. Я схватил второй и вцепился в него, как голодный пес в кость. «Андрей, ты бы на мясо не налегал, а то после 5 дней глюкозы. Может так живот скрутить, что и помереть недолго. Наверное, ты прав», я с сожалением отложил недоеденную куриную ногу в сторону. «Так почему тебя считают несчастливым?» «Хрен его знает, но так получилось, что сколько раз я пытался выехать на рейд, случалась какая-то фигня, то ногу соседу прострелю, то из гранаты, случайно кольцо выдерну, то запрыгивая на БТР, руку порежу. Короче, отцу Михаилу это надоело, и он сказал, что это знак, и Боженька не хочет, чтобы я покидал пределы базы. Предлагал покрестись. О! Будешь моим крестным?» ПФФ, я поперхнулся водой, которую в этот момент пил из пластиковой бутылки. «Чего? Какой еще отец Михаил?» «Ну, священник, который с твоими людьми приехал. На автобусе, таком стареньком». «И что? А он каким боком в командиры затесался? Да еще и решает, кого брать в рейды, а кого нет». «Ты что? Отец Михаил? Командир отряда чистильщиков, считается главным спецом по мутантам, грозой живых мертвецов. Он, оказывается, был военным специалистом в Анголе. Я думаю, именно из-за этого он меня и недолюбливает. Ну, все-таки я чернокожий, может, ему это напоминает Анголу. Поговаривают, что именно после Анголы он ушел из армии и постригся в монахи. Ничего себе! Оказывается, товарищ Поп чуть ли не спецназовец. Надо будет контролировать себя и не называть его попом, а то и правда кадилом по голове огреет, хотя, судя по новым реалиям, может и прикладом автомата приложит по хребту. «Манул, ну а как обстановка вокруг? Кто, чем дышит? Какие настроения в массах?» Задал я вопросы, ответы на которые для меня много значили. «Ты сам как думаешь, лучше остаться здесь или вернуться в Керчь?» «Конечно, здесь». Манул даже руками замахал. «Какая нахрен Керчь? Городу хана. Керченские сами сюда прибывают с каждым новым караваном. Они и оборудование, станки там всякие разные сюда вывозят. Так что Керчь сейчас интересна только с точки зрения мародерки. А что Феодосия, не интересно? Своих мародеров хватает? В Феодосии непонятно, что творится. Натуральная война. Наши выставили пикеты на трассе Феодосия-Керчь. Все боятся, что подельники душмана объявятся. Фиг его знает, как оно дальше будет. Зомбей, понятное дело, выведем, дело то не хитрое, увидел мертвяка, стреляй в голову, а вот, что с людьми делать никто не знает. Надо как-то организовывается, сбиваться в группы, выбирать лидеров, налаживать торговлю, ну, или какой-нибудь обмен товарами. А деньги? Нужен же какой-то аналог денег. Не будешь же все время картоху на сало менять? Оружие? Есть, что-нибудь посерьезнее Макарки, Я хлопнул по кобуре рукой. Конечно. Пойдем, я как старший по гарнизону, выдам тебе оружие. Манул встал, снял с крючка куртку и автомат, и призывно махнув рукой, пошел по аллее между коттеджей. Я шел следом, оглядываясь по сторонам. Невооруженным взглядом были видны изменения, навеянные новыми реалиями. Возле многих коттеджей стояли коробки, чемоданы, ящики и упаковки с различным товаром. Почти в каждом коттедже из стен и крыш торчали железные трубы самодельных печек, хотя я знаю несколько местных домиков, в которых были очень красивые камины и печи с изразцами. Чернокожий парень прошел несколько проулков и остановился перед небольшим палисадником, отгороженным невысоким пластиковым штакетником. Открыв дверь ключом, Манул зашел внутрь. Я прошел следом. Большая комната, на полу деревянные ящики, цинки с патронами, несколько столов, заваленных охотничьими ружьями, на вбитых в стену гвоздях развешаны автоматы Калашникова. Несколько АК-74С и АКС-74У и штук 20 АК-74 с деревянными прикладами. Отдельно стояла пирамида с карабинами Симонова. «Ну и что можно из этого взять?» – спросил я, оглядывая арсенал. «Из этого – ничего», – твердо произнес Манул и, выждав трагическую паузу, продолжил. «Мелкий, велел тебе, как очнешься, передать вот этот презент». С этими словами чернокожий парень достал из-под стола коробку, брезентовый сверток и ящик с патронами. «Это что?» – удивленно спросил я. «Это подарок от Азнайчука. Твой босс заботится о своих людях. Пойдем, помогу донести, а то ты после недуга еще слишком слаб. Бери коробку и сверток, а я понесу ящик с патронами». На брезентовом свертке было несколько лямок, поэтому я закинул его за спину, ну а коробку взял в руки. Коробка была не сильно тяжелой, не больше 10 килограмм, а может и того меньше. «Интересно, куда меня отведет Манул?» Парень не стал далеко ходить, а всего лишь поднялся на второй этаж этого же коттеджа. Лестница располагалась с торца здания. Дверь была не заперта. Две комнаты, один санузел с душевой кабинкой. Из мебели – кровать, стол, шкаф и большое зеркало на стене. «Надо только печку поставить и емкость с водой на крышу установить», – сказал Манул, проходя в дальнюю комнату и ставя ящик на пол. «Ты пока разбирай свой подарок, а я остальное принесу». «А что еще, что-то есть?» – недоуменно спросил я. «Есть еще пару ящиков и цинков. Мелкий хотел сам тебе все это вручить, но не дождался, надо было колонну в Керчь вести». Я развернул брезентовый сверток и восторженно присвистнул, разглядев его содержимое. Два автомата, два красавца. Один АК-105, я такой только на фотографиях и видел. Второй АК-74 с подствольным гранатометом. Оба автомата выглядели новенькими, как будто только что с оружейного завода. А еще у них были заменены рукояти, на более удобные, пистолетные. Мало того, на 105-м была прикреплена штурмовая рукоять. Класс! Вот так подарок. Ай, да мелкий. Ай, да сукин сын. Ну, ладно, АК-74, его появление еще можно как-то объяснить, но откуда мог взяться новейший длинный укорот АК-105? В Украину, насколько мне было известно, такие автоматы не поставлялись. Ну, да ладно, подарил и подарил. Первым в руки я взял 105-й. Ладно, игрушка. Пластиковый приклад складывается в сторону. Опа! А это, что? Планка для приблуд. Так, а где тогда приблуды? Я вскрыл картонную коробку, и когда заглянул внутрь, чуть не упал в обморок. Наверное, все помнят, как в художественных фильмах реагируют кладоискатели, когда находят заветный сундук с сокровищами, кричат от радости, падают в обморок от экстаза, подбрасывают вверх золотые червонцы и жемчужные нити. Вот только, глупые они, эти золотоискатели, Ну вот нафуй им это золото. То ли дело содержимое моей коробки. 10 длинно-ребристых пулеметных магазинов на 45 патронов каждый. Еще 10 обычных автоматных магазинов, тоже, кстати, не бакелитовые, остальные. Под уложенными аккуратными рядами автоматными рожками лежал тряпичный промасленный сверток. Развернув тряпку, я увидел свой ТТ. Вместе с пистолетом лежало 2 магазина и пачка патронов. Еще в коробке было много чего полезного, да что там говорить, жизненно важного: коллиматорные прицелы, 2 штуки, лазерные целеуказатели, 4 штуки, фонари, 6 штук, причем все разного размера и с несколькими вариантами креплений. Запасные аккумуляторы, несколько зарядных устройств. Какие-то пластиковые защелки, черного цвета, штук 40. Интересно, для чего они? А. Кажется, я понял, этими защелками можно скреплять попарно автоматные магазины. Хитро. Интересно, как они держат магазины во время стрельбы? Надо будет попробовать, а то может удобнее по старинке изолентой смотать. Что еще? Калоши и чехол на автоматный приклад с карманом, видимо, для ИП, а может еще для чего. Запасные автоматные ремни хитрой формы. На самом дне коробки лежали 2 пластиковых кейса и замотанный в бумагу прямоугольник. Первым делом я размотал бумагу на прямоугольной упаковке, в ней оказались магазины для пистолетов. Магазины вызвали у меня очередной приступ удивления: 6 магазинов для ПММ и 4 для АПС. Вот так новость. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Кажется, я догадываюсь, что лежит в пластиковых кейсах. Ну, конечно, я так и думал. В том, что поменьше лежал пистолет Макарова модернизированный и еще 2 запасных магазина к нему. А вот, во втором кейсе, лежал пистолет Стечкина, а вернее его модификация для бесшумной стрельбы. Вот это уже ни в какие ворота не лезет. Стечкин сам по себе экзотика, а АПП – это тайна за 7 печатями. Хотя, конечно, время сейчас такое, были бы только деньги, купить можно все. Я как-то даже сразу и не стал брать все это в руки, почему-то испугался, просто стоял и смотрел на все это богатство. Из ступора меня вывел Манул, который, матерясь на великом и могучем языке, зашел в комнату и поставил на пол еще один ящик с патронами, а из-за спины у него торчал большой баул, который тут же упал на пол. «Ну, как тебе все это?» — с нескрываемой завистью в голосе спросил Манул. «Нет слов», — честно ответил я. «Нет, мелкий мне, конечно, как младший брат, а его батя, Степан Федорович, как отец родной, но я просто ума не приложу, откуда они все это взяли?» «Ну, это самое простое, все, что в этих коробках, это спонсорская помощь от группы спецназовцев, которые работают вместе со Знычуком в Керчи». «Опять эти таинственные спецназовцы?» «Да, откуда они вообще здесь взялись? Вечером из рейда их группа вернется, сам у них спросишь», — спокойно ответил Манул. «Не о том ты спрашиваешь, Андрей. Ты лучше спроси, за какие заслуги тебе это все добро подарили?» «Не понял?» — недоуменно спросил я. «Ты на что это намекаешь?» «Андрей, все, что я тебе сейчас скажу, это всего лишь мои мысли. Запомнил?» «Хочешь верить — верь. Не хочешь мне верить — забудь. Манул, давай рассказывай, не тяни кота за хвост. Людей сейчас мало, а полезных вещей много. Но так будет не всегда, максимум пара лет, и человечество либо погибнет окончательно, либо должно будет научиться жить по-новому. Понимаешь? И тогда появятся те, кто захочет жить за счет других. А еще не надо забывать о самой сущности человека, который всегда хочет работать меньше, а жить лучше. Ну и самое главное, в одной берлоге двум хозяевам не жить. Манул, что за бред? Непонимающе скривился я. Ты решил показать мне, как хорошо ты знаешь русский язык? Нормально не можешь сказать, за каким фуем мелкий подогнал мне все эти ништяки. Это взятка. Они хотят перетянуть тебя на свою сторону. Чего? Кто они? Керченские. Пока анклавы еще не сформировались. Но в скором времени будет два анклава, Керченский и Щелкинский. Вот семейство Азнайчуков совместно с группой российских товарищей и пытается перетянуть тебя на свою сторону. Вечером парни вернутся из рейда, сам все поймешь, к тебе сразу же подойдут с интересным предложением. Думаю, что не позже, чем завтра утром, когда до Щелкина дойдет известие о твоем выздоровлении, к тебе с визитом нагрянет кто-то из их руководства, скорее всего это будет их мозговой центр, Николай, тем более, что вы знакомы. Ну, ты как скажешь. Не очень уверенно сказал я. Кто я такой, чтобы из-за меня шла такая игра? Обычный человек, как и все. Нет, что-то ты гонишь, Манул. Бред какой-то несешь. Андрей, ты не совсем обычный человек. Ты спас много людей, они обязаны тебе жизнью, они пойдут за тобой. Собственно говоря, все, кто находится на этой турбазе, остались здесь только ради тебя. Разрухин так и сказал, Караваев чуть жизнь не отдал, ради этой базы, вы как хотите, а я отсюда не уйду, пока Андрюха не придет в себя. Так и сказал. И что ты думаешь? Все остались. Прикинь? Ну и зачем ты мне все это рассказал? Чтобы ты знал расстановку сил. Чтобы ты понимал, что у тебя есть отряд. Есть люди, которые готовы пойти за тобой. Офигеть. Я всего несколько часов назад вышел из кома, а у меня уже есть свой отряд, целый арсенал оружия, а еще и целая толпа людей, которая только спит и видит, чтобы привлечь меня на свою сторону. Манул, ты не думаешь, что все это выглядит несколько, как бы это сказать, натянуто, что ли? Согласись, все это больше похоже на сказку. Андрей, понимаешь, ты немного не в теме. Начало эпидемии ты встретил в чистом поле и узнал обо всех этих гадостях только на третий день. Ты не видел всех тех ужасов, что происходили с людьми. Когда начался всеобщий писец, люди изменились. Понимаешь? Сразу, в один момент. И куда только делись прежние телорасты и гуманисты. Каждый сам за себя и все против всех. Тех, кто пытался помочь остальным, были единицы. Понимаешь? Ты входишь в число таких единиц. Ты спас жизнь многим, очень многим. А это многое значит. Когда окунешься в реалии нового мира, сам все поймешь. Ну ладно, потом во всем этом разберусь. Что в бауле? Спросил я у Манула. Шмотки, обувь, разгрузки, ну и там по мелочи. Посмотришь, сам разберешься. Я цинк с вогами не стал поднимать наверх. А так, вроде, все принес, что тебе оставляли. Шмотки, два пистолета, приблуды и магазины, два автомата, два ящика патронов, один с пятеркой и один с девяткой. Кстати, все патроны, которые в этих ящиках, бронебойные, поэтому сильно ими не разбрасывайся, обычные, как вниз спустишься, тоже получишь. А что с патронами и оружием, у нас все нормально? Я бы не сказал, что внизу большие запасы. Все, что ты видел внизу, это НЗ, а так, все оружие находится на руках у людей. Вооружены все, кто хотел и мог держать оружие в руках. Зачем хранить оружие в запертой оружейке, если оно может в любой момент пригодиться? Ну, с патронами есть определенный напряг, все-таки, расход сейчас просто сумасшедший, пока одного мутанта успокоишь, цинк патронов изведешь. А с пулеметами у нас напряг, одна надежда на башенные пулеметы бронетехники, но там с боезапасом еще хуже. Ну ладно, ты тут осваивайся, а я побежал, посмотрю, как там окорочка в коптилке. Вот тебе ключ от арсенала, спустишься, возьмешь цинк с вогами и патронами. Манул махнул рукой и вышел из комнаты. Когда я остался один, первым делом почистил оба автомата и пистолеты. С Стечкиным пришлось немного повозиться, я его последний раз держал в руках, когда еще служил в армии. Но ничего, справился, руки, то они помнят. Потом разобрал баул, который принес Манул. В нем оказалось несколько комплектов камуфляжа, две пары высоких ботинок, разгрузочная система модульного типа, надо будет подумать, как поудобнее ее скомпоновать. В бауле даже нашлось два шлема, один с забралом, тяжелый и массивный, а второй легкий, с креплением под фонарик и со свисающими, на шнурках берушами. Два ножа, явно иностранного производства, один с лезвием черного цвета, а второй весь из себя такой, многофункциональный, тут тебе и пила, и кусачки, и еще непонятно что. Ладно, с этим потом разберусь. Трусы, носки, майки и еще много чего полезного в хозяйстве. Я быстренько облачился с новой, необмятый камуфляж, сбегал вниз, принес цинк с вогами и пятеркой, заодно захватил еще десяток пачек с трассерами и несколько стандартных автоматных магазинов, оранжевых, из бакелыта. Правда, пришлось бегать туда-сюда несколько раз. Обыскал все, что мне принес Манул, но так и не нашел планшет подвоги. Ну и как теперь быть? Ладно, парни вечером вернутся, у кого-нибудь подрежу планшет. Тем более, что на постоянку, в мирной обстановке, я собирался ходить с укоротом. Набил автоматные рожки патронами, три патрона обычных, потом два трассера и до конца опять обычными боеприпасами. Бронебойными патронами набил два рожка, так на всякий случай. Ну вот оружие есть, патроны есть, что еще для полного счастья надо? Гранат? На улицу вышел минут через 40, одетый как с иголочки и вооруженный до зубов. На плече 105-й, в кобуре на груди ПММ, 4 рожка, 1 45-ка и 3 30-ки, вначале хотел взять пулеметную улитку, но потом передумал, было просто лень ее набивать патронами. Прошелся по аллеям базы, посмотрел, что здесь да как. Удивительно, но почему-то, на базе было всего несколько стариков, да ватага детей. Да, еще заметил, несколько сторожевых вышек, сбитых на скорую руку и больше напоминающих помосты. На двух вышках располагались девушки, которые, заметив меня, радостно замахали руками, а еще на одной сидел пацан, лет 12. Все, кто были на сторожевых вышках, в руках держали автоматами Калашникова. Обойдя базу по кругу, вновь подошел к Манулу, который сидел рядом с коптилкой и пил чай. Пил не один, а в компании с девушкой, той самой, которую я увидел первой после выхода из кома. «Красавица, а я, что так и не спросил твое имя?» — спросил я, присаживаясь за стол. «Нет, не спросили. Но вы, мужчины, все такие, пока болеете, все такие лапочки, а как выздоравливает, так сразу первым делом бежите пить пиво с друзьями и играть в свои игрушки», — девушка кивнула на 105-й, который я положил на стол. «Прости, красавица, меня зовут Андрей. А тебя?» «Кира», — девушка протянула руку, которую я поцеловал. «Кира, вот Маринка вернется, устроит тебе танцы с бубном», — хитро усмехнулся Манул. «Что еще за Маринка?» — спросил я, глядя девушке в глаза. «А ничего так, барышня, статная. С такой можно очень и очень продуктивно провести время. Марина, она с нами в КАМАЗе была, ну когда вы нас освободили. Вы ей еще ружье дали, а она из него яйца тому гаденышу отстрелила», — объяснила Кира, многозначительно улыбаясь и стреляя глазами. «Вот, блин, хороша чертовка. И что не так с Маринкой?» — спросил я. «Почему она должна причинить вред такой милой волшебнице, как наша Кирочка? К тому же, я думаю, что смогу защитить Киру от любых напастей». «О, мой рыцарь!» — девушка засмеялась, закинув голову. «Вот зараза, даже смеется, как-то так, многообещающе. Просто Маринка вообразила, что вы непременно должны быть с ней. Вообще-то, она у твоей постели, пока ты валялся в отключке, проводила каждую свободную минуту. Книги тебе читала, ухаживала за тобой», — вставил свое слово Манул. «Кирочка, а не принесете своему рыцарю кружку чая?» — обратился я к девушке. Кира быстренько упорхнула из-за стола и скрылась в административном корпусе. «Манул, а ну-ка, в темпе, просвети меня насчет этой самой Марины. Как она по внешним данным, если сравнивать с Кирой?» «Ну, ты даешь?» — восхищенно прохрипел чернокожий парень, подавившись чаем. «Ты, что хочешь прямо сейчас решить, с кем тебе замутить?» «Именно, а то знаешь, может, я уже через пару минут пойду с Кирой смотреть на звезды, а потом окажется, что надо было подождать до вечера. Ты всего пару часов вышел из кома и уже думаешь о бабах. И что?» «Не понимая», — спросил я. «Запомни, бабы, пиво и рок-н-ролл – лучшее лекарство от всех болезней. Ты, давай не тяни с ответом, а то сейчас девушка вернется, и я не успею принять самое главное решение своей жизни». «Ну, как бы тебе это сказать? Кира, она простая и… необременительная, что ли, а вот, Марина, самый лучший кандидат на роль боевой подруги. Валькирия. Фигура у нее, кстати, получше будет, чем у Киры. Опять же, она умнее Кирки на порядок, хоть и блондинка. Скоро со стрельбища бабы должны вернуться, ты ее как увидишь, сам все поймешь». «Валькирия, говоришь? Ну смотри, я тебе поверил, подожду до вечера». Вернулась девушка с кружкой чая, которую поставила передо мной на стол, рядом легла плитка темного шоколада. «Там соседи проехали, я в журнале записала», — сказала Кира, садясь рядом со мной, при этом сильно прижавшись к моему бедру. «Вот блин. Как тут до вечера дотянуть? Может, ну его, эту валькирию в небе, когда есть такая Кира в руках?» «Что за соседи?» — спросил я, чтобы отвлечься от мыслей о жарком девичьем бедре, которое ко мне прижималось под столом. «В развалинах соседней базы поселились 2 дня назад. Вроде парни неплохие, пришли, спросили разрешения, можно ли поселиться по соседству, предложили помощь. Их там всего 6 человек, из транспорта у них 2 тентовые газели. Вроде как и бабы у них там были, но не знаю, может, наблюдателям на вышке и померещилось. Хотя, знаешь, время сейчас такое, могут женщин и прятать», — ответил Манул. 6 бойцов и 2 тентовые газели. Что-то такое знакомое? Как будто я уже где-то слышал подобную связку. 6 бойцов и 2 газели. Да, явно, что-то знакомое. Но что? Рыцарь, о чем задумались? Кира игриво ущипнула меня за ногу. Да, вот думаю, как девушку в этой дыре развлекать. Здесь же даже цветов не купить. А уж о походе в кино или театр, даже и мечтать не приходится. Ну что вы, рыцарь. Времена изменились, у девушек нет времени на кино и театры, сейчас период ухаживания сократился. Что, вот так просто, и нет букетно-конфетного периода? Именно, надо жить каждый день, как последний. А то вдруг, завтра, кто-то умрет ночью и начнет кусать всех на базе. Не понял, как это? Просто, сейчас каждый человек инфицирован вирусом, и если он умирает естественной смертью, ну скажем от инфаркта, то через 20-30 минут после смерти он превращается в зомби. И у него появляется одно желанное – жрать. Поэтому и запираем на ночь двери. Изнутри Манул допил остатки чая и встал из-за стола. «Пойдем наверх, покажу наш НП. Снежок, а может, один сходишь? Мы с Андреем чай попьем спокойно», — промурлыкала Кира, пробежав пальчиками по моей ноге. «Попьем. Обязательно попьем», — ответил я девушке, вставая из-за стола. Чертовски тяжело было это сделать. Но мысль о 6 бойцах и 2 газелях засела у меня в голове, как раскаленный гвоздь. Но работа прежде всего. Как всегда, пока мальчики не наиграются в свои военные игрушки, они не успокоятся, — капризно надув обворожительные губки, произнесла Кира, потом немного подумала и добавила: «Я, кстати, вон в том коттедже живу. Одна. Вот чертовка». Я чуть не дернулся всем телом, чтобы обратно сесть за стол. Но ничего, перетерпел и пошел вслед за Манулом. Мы прошли через длинный коридор административного корпуса и по лестнице поднялись на крышу. Наблюдательный пост на крыше двухэтажного здания был обустроен на славу, основательное приземистое сооружение, сложенное из камня ракушечника. Снаружи камень был обшит листовым железом. Причем это сооружение было двухъярусное. На первом ярусе располагался крупнокалиберный утес, установленный на подвижный станок, который двигался на рельсе перед длинной узкой амбразурой. Таким образом, расширялась зона поражения пулемета. Пулемет надежно перекрывал подходы к базе. Весь периметр крыши был зашит листовым железом, тем самым можно было перемещаться на крыше здания, не сильно пригибаясь. А еще по углам крыши были установлены укрепленные огневые точки, сложенные из того же камня ракушечника, но снаружи обложенные мешками с песком. На НП, кроме пулеметчика, располагались три наблюдателя. Двое оказались мои старые знакомые, братья-близнецы, которых мы вместе с их матерью спасли от мертвецов. Пацаны очень сильно обрадовались моему появлению. Манул представил меня всем находящимся на наблюдательном пункте. Поручкались. Я подробно расспросил об окружающей обстановке, взял бинокль и принялся рассматривать соседнюю базу, где располагались загадочные соседи. Наблюдал долго, минут 20, но так и не понял, что я там пытался увидеть. «О, гля, бабы с тренировки возвращаются», показав рукой направо, произнес пулеметчик. «Ух, ты посмотри, как они идут», прокомментировал один из наблюдателей. «Наблюдайте за своими секторами и не отвлекайтесь», командирским голосом урезонил я наблюдателей. Спустившись вниз, подошел к воротам, чтобы встретить возвращающихся с тренировки женщин. Очень хотелось посмотреть на Марину, Валькирию. Я, честно говоря, о той девушке запомнил только одно – это гримаса ужаса на ее лице, когда она тупым ножом долбила в грудь того парня. Когда по ту сторону забора послышались шаги, Манул открыл ворота и пропустил внутрь подошедшую колонну. Марину узнал сразу, Манул так емко ее описал, Валькирия, что как только я ее увидел, так сразу и признал. Высокая, стройная, даже под мешковатой горкой угадываются отличные формы, волосы собраны под шапку, правильные черты лица, несмотря на полное отсутствие косметики, кажутся просто волшебными. Да, а не зря я ждал своего журавля в небе. Я стоял, прижавшись спиной к забору, поэтому входившие на территорию базы меня не видели. Моя Валькирия заходила последней, как и положено старшему группы. «Ишь ты, как заговорил, моя Валькирия!» Не знаю, то ли она почувствовала мой взгляд, то ли Манул выдал чем-то мое присутствие, но как только девушка отошла от ворот на пару метров, она резко обернулась, и наши взгляды встретились. Теперь я окончательно понял, что пропал. В этих глазах можно было утонуть и не всплыть обратно, на поверхность. «Выздоровел!» Взвизгнула Марина и бросилась ко мне на шею. Целовались мы долго, минут 10, никак не меньше, у меня аж скулы свело с непривычки. «Я быстренько, только приведу себя в порядок. Хорошо? Дождись меня, я быстро. Обещаю». С этими словами девушка убежала куда-то вглубь поселка. А я остался так и стоять, замерев соляным столбом. «Ну, что сделал выбор?» Улыбаясь белоснежной улыбкой, спросил Манул. «Если скажешь кому-то, что я маялся выбором, пристрелю», также улыбаясь, ответил я. «Тю, Андрюха, ты как скажешь, что же я, по-твоему, совсем дурак?» Манул улыбнулся еще шире. «Ладно, пойдем, сейчас весть о твоем выздоровлении по базе разлетится, шагу спокойно не дадут сделать. Штаб тебе покажу. Так Маринка хотела, чтобы я ее дождался. Андрей, ты чего? Найдет тебя твоя Валькирия. Или ты собрался здесь стоять до вечера?»